Глава 15. «Я несколько иначе смотрю на морское сражение, Николай Иванович», — негромко произнес Фелькерзам, пристально смотря на Небогатого. При всех положительных чертах тот, обладая огромным опытом моряка, имел всего лишь один отрицательный момент — не имел внутреннего стержня военного, готового сражаться с врагом до победного конца. Да и откуда взяться этому стержню, если боевого опыта у него не имелось, как и у других русских моряков, что через 2 дня пойдут в свой первый бой? А противник против них опытный. Ветераны нескольких сражений с русскими, с первой Тихоокеанской эскадрой и отрядом владивостокских крейсеров. Большая часть старшего командного состава японского флота вообще начинала воевать еще с китайцами. И та война, победная от начала и до конца, не могла не придать им уверенности в собственных силах. А вот с русскими моряками все обстояло с точностью до наоборот. Находящиеся сейчас на палубах офицеры и нижние чины пороха не нюхали. И несмотря на всю браваду большинства лейтенантов и мичманов, ведь молодости свойственна самоуверенность, которая слетает махом после нескольких кровавых уроков, реального победного настроя на сражение не имели. Дойти бы до Владивостока и при этом лишь немного пострелять по врагу и хватит. Как бояре во времена первых московских царей. Служить бы тебе, государь, сабельку из ножен не вынимая. К тому же практически все хорошо запомнили участь Порт-Артурской эскадры, гораздо более сильного боевого формирования, чем то наспех отправленное в дальнее плавание сборище совершенно разнотипных кораблей, укомплектованных наполовину призванными из запаса матросами, что сейчас шло в Цусиму прямиком к смерти. Да еще под командованием адмирала Неврастенника, который за долгий переход не удосужился обратить внимание именно на боевой дух своих подчиненных. Веры такому полководцу нет ни на грош. Их не ведут в бой, а гонят. И можно сколько угодно стенать о технической неподготовленности и отсутствии должных навыков в артиллерийской стрельбе, но воюет не железо, а солдат. Оружие лишь инструмент в его руках. А хорошо солдат будет воевать, упорно и до конца, если верит своему командиру и хотя бы раз видел зрелище поверженного им самим врага. А такая картина придает уверенности в собственных силах. Хорошо видеть и понимать, что твой враг тоже смертен. Он из крови и плоти, и его можно убивать». «И я, и вы прекрасно понимаете, что японский флот сильнее нашего. И за оставшиеся дни до сражения мы ничего толком не успеем сделать для улучшения боевых качеств наших кораблей. Хотя кое-что, по опыту нашей Порт-Артурской эскадры, я приказал немедленно осуществить. Заузить амбразуры боевых рубок, чтобы находящиеся в них моряки не получили осколочных ранений. Бой в Желтом море наглядно это показал». «Я на это тоже обратил внимание, Дмитрий Густавович, и удивлялся, почему вице-адмирал Рожественский не предпринял должных мер еще при подготовке эскадры. Ведь все это можно было сделать в заводских условиях или во время плавания с помощью мастеровых Камчатки». «Теперь придется обходиться паллиативом. Плавмастерская не сможет выполнить такой большой заказ, так что пусть делают заслонки силами команды. Но новые броненосцы будут такой защитой обеспечены. Комплекты успеют изготовить. Далее все дерево долой с кораблей линии и вообще убрать с броненосцев и броненосных крейсеров все, что может гореть, включая баркасы и шлюпки. Башенные мамеринцы незамедлительно начать убирать. Еще на цесаревиче это сделали, когда выяснили, что башни заклинивает в бою. Ведь взрывающиеся снаряды рвут и корежат железо, и многотонную махину не провернуть. Фелькерзам остановился и закурил папиросу. Он вполне освоился в салоне Рождественского. На какую-то секунду стало жалко, что комфортного помещения он сегодня лишится. Несравнимо оно со скромными покоями на броненосце Ослябе. Ведь князь Суворов изначально строился как флагман эскадры, на котором поднимут адмиральский флаг. «Я уже отдал приказ поверенному мне третьему отряду. К работам уже приступили. Хотя пришлось объяснять господам офицерам, сильно недовольным разгромом в собственных каютах, необходимость срочно избавиться от всего пожароопасного материала». «Вот и хорошо, Николай Иванович», — произнес Фелькерзам. Инициативность небогатого ему пришлась по душе. На его отряде во время всего перехода царила атмосфера уверенности и спокойствия. Не было надрывных угольных погрузок в стиле Рождественского, не раздавались налево и направо фитили, не рассыпались с мостика всевозможные оскорбления. Команды и офицеры верили своему адмиралу. И то, что случилось днем 15 мая, иначе чем моральный надлом и не назовешь. Дело в том, что третий боевой отряд из старого броненосца император Николай I и трех броненосцев береговой обороны в бою 14 мая участие практически не принимал. Хотя снарядов потратили значительное число и получили при этом минимальные повреждения. Адмирал Синявин вообще не имел ни одного попадания, а лишь несколько близких разрывов оставили осколочные отметины. Зато команды прекрасно видели потопление Осляби, затем полыхающий костром князь Суворов и в самом конце боя гибель императора Александра III и Бородино. Четыре лучших и самых сильных русских броненосца сгинули на их глазах. А когда утром разглядели изувеченный орел, то команды ужаснулись. А небогатого, вне всякого сомнения, это зрелище потрясло до глубины души. К тому же для него было непонятно, куда пропали три корабля второго отряда, что пережили дневной бой, сражаясь с крейсерами Камимуры, и стали жертвами ночных атак вражеских миноносцев. Хотя там есть вина Рождественского. Если бы тот после смерти Фелькерзама и гибели Осляби удосужился бы на случай потери заблаговременно назначить заместителей, то отряд бы ночью не распался, а одинокий корабль – самая лакомая цель для атаки отряда миноносцев. Лишенный поддержки, он не в силах ни уйти, ни отбиться от врага. Так что 15 мая, увидев обе броненосные эскадры японцев, решимости драться уже не осталось. Все были потрясены и сломлены морально. Вот потому-то никто не арестовал небогатого, как следовало поступить по уставу, когда тот приказал поднять белую простыню, а потом японский флаг. Ни один из офицеров даже не попытался застрелить капитулянтов и хотя бы затопить собственный корабль, а спасать раненых в уцелевших шлюпках. А команду по способности, как было принято выражаться. И пошли в плен сразу четыре броненосца. Причем позор был горшим из-за проведения красочной капитуляции, когда адмирал и русские офицеры надели парадные мундиры. «Николай Иванович, мне хотелось бы узнать, как бы вы поставили в будущем бою одновременно командуя своим и вторым отрядом броненосцы, за исключением Осляби». Фелькерзам внимательно посмотрел на подчиненного ему адмирала. Теперь их только два осталось на всю огромную русскую эскадру, хотя в мирное время было бы втрое больше носителей черных орлов на золотых погонах. Но не сейчас. Никому из окопавшихся на берегу не хотелось идти дорогой смерти на прорыв к Владивостоку. Наглядный штришок состояния умов. «Головными Наварин и Сисой. Они хоть и не имеют полного броневого пояса, но цитадель защищена великолепно. К тому же на последнем броненосце новая артиллерия. Затем, собственно, мой отряд с императором Николаем во главе. На нем полный пояс от штевня до штевня, хотя и старая артиллерия. А замыкает построение, идя следом за броненосцами береговой обороны, адмирал Нахимов. У него самая слабая броня, даже ватерлинию толком не прикрывающая, и устаревшая артиллерия в 8 дюймов, с которой поразить можно только броненосные крейсера неприятеля. «Вполне разумно», — произнес Фелькерзам и еще раз внимательно посмотрел на небогатого. Видение сдавшихся кораблей пронеслось и исчезло. Теперь он знал твердо: подобного позора не будет.